Лев Жуковский. «Утопающий во лжи». Книга восьмая. «Мир Айсилор. Нескончаемая ледяная пустошь». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Не самое удачное начало. «Несмотря на то, что я был готов к битве, это не отменяло того факта, что наши силы находились абсолютно на разных уровнях. Вот, казалось бы, в нашем противостоянии даже то обстоятельство, что я просто невероятно усилился за последние почти два года, ровным счетом ничего глобально не изменило. Особенно, если сравнивать мои невеликие возможности и умения матерого Ацева, который кропотливо собирал редкие навыки, оборудование и артефакты на протяжении более чем двух сотен лет». Да и наш небольшой конфликт никак не утихал, что было для меня совершенно невыгодно. Безумно жаль, что моя безуспешная попытка донести до старого сотника всю бесперспективность подобной конфронтации ничего не дала. Оказалось, лишь обозлила его без меры. Ведь фактически я доказал ему всю бессмысленность и ничтожность такой ситуации. Причем первый шаг в обострении нашего конфликта сделал не я. И даже не сам Ацев, что наиболее печально. Нашлась-таки еще одна заинтересованная сторона, которая очень ловко меня подставила. Да еще и настолько грамотно все было проведено, что, ко всему прочему, и обгоревшие трупы гоблинов с изученным навыком хитиновый покров нашли на месте пепелища, которая осталась от двух небольших заводов по производству стекла и керамики. К тому же, что самое неприятное, эти производства никак не приносили баснословной прибыли Ацеву, если вообще хоть что-то толком прибавляли к благосостоянию, но являлись его гордостью и словно визитной карточкой уже более 100 лет. Вот, в общем-то, с этого все и началось. Из-за того, что доказать мою непричастность не удалось, как минимум потому, что солдаты действительно были из моей сотни. Хотя это утверждал именно Ацев. Меня же к трупам никто не подпустил. Да и сохранились они очень плохо. Только и было понятно, что эти куски обгорелого мяса некогда являлись гоблинами, прошедшими метаморфозу приобретения хитинового покрова. Все же на все мои слова, что солдат в моей сотне не убавилось, никто, а точнее сам старый сотник Ацев, не обратил никакого внимания. Как и то, что их могли выкрасть и подбросить. Ацев даже слушать не стал. Так что буквально через пару дней мой форт был полностью вырезан. Незаметно, аккуратно и без единого свидетеля. Мои наложницы мне сообщение по ментальной связи передать почему-то не успели. Причем вообще трупов не осталось. Вот только я очень сомневался, что всего лишь гоблинов, тем более в количестве выше 100, кто-либо решил спрятать как заложников. Куда как вероятнее, что их убили и просто поместили в бездонные сумки, чтобы затем незаметно выбросить в одно болото в ближайших лесах, на поживу диким тварям. Не скажу, что сильно привязался к ним. Да и чаще всего я находился в походах. Мой высокий уровень интеллекта, в принципе, приводил к тому, что привязанности в моей душе практически не было. А им на смену приходил холодный расчет и получение выгоды из любой ситуации ради главной цели. Хотя, с другой стороны, эти мелкие козявки мне нравились. Так что яростный порыв разорвать Ацева лично в тот же миг удалось сдержать, наверное, только благодаря среднему маяку света внутри меня. Но и оставлять подобный шаг Ацева без ответа я точно не собирался. Так что уже следующей ночью две шахты, плавильня, 7 деревень с более мелкими производствами сгорели дотла, словно спустили на них саму преисподнюю. Разумеется, я тоже не оставил ни одного свидетеля, действуя хладнокровно и жестоко. вырывая души, поглощая магические источники немногочисленных магов и забирая на свой осколок все, что имело хоть сколько-нибудь приличную ценность. Конечно же, это было всего лишь начало. Каждую следующую ночь сгорал какой-нибудь дополнительный объект, пусть хоть как-нибудь опосредованно связанный с Ацевом. Вот только долго это продолжаться не могло. Да и старый сотник тоже не ожидал, что ответ будет настолько существенным по потерянному имуществу. Ведь даже приблизительно жизни моих наложниц я оценил 1300 ОС. Так что потеря имущества, которое Ацев собирал десятилетиями, была серьезным для него ударом, который он точно не ожидал получить. Но и на этом бы я не остановился, продолжив уничтожать все, до чего едва лишь мог дотянуться, за исключением объектов, находящихся вблизи города Когти Зарима. Впрочем, старый сотник пытался предвосхитить мои атаки. Вот только из этого ничего не вышло. Просто благодаря навыку «Взгляд Хала» его личных гвардейцев я легко обнаруживал и нападал на другие его объекты. При этом сам Ацев, казалось, первым же ударом лишился всех козырей. Потому как больше ни у меня, ни у моих старших офицеров, ни имущества, ни средств не было. Да и тот же Улер с Марешем всю неделю не покидали пределов центральной крепости. Так что и с ними сделать Ацев ничего не мог. Не в казармах же ему на них было нападать. Возможно, я так и продолжил бы уничтожать инфраструктуру старого сотника, если бы не пришел приказ от Тарака отправляться на задание в новый мир. Но, видимо, нервы Ацева не выдержали такого удара судьбы, ведь он однозначно не ожидал, что собирается обострить конфликт с существом, владеющим навыком сокрытия Диранга, как минимум потому, что их распространение официально было запрещено. В общем-то, и ожидать от меня способности перемещаться так быстро было тоже сложно. Потому как я знал, что сам старый сотник не обладал экономичным вариантом заклинаний ни полета, ни мгновенной телепортации. Да, навыки у него такие были. Вот только и некоторыми недостатками они тоже обладали. Да и вычислить направление перемещения после применения мной навыка «Поступь великих» Ацев тоже так и не смог. Очевидно, что мне все эти манипуляции не доставляли ни малейших проблем. Просто имея на данный момент 3 магических источника, 2 внешних и 1 основной, моя мана восполнялась очень быстро, особенно в магических жилах. Так вот, Ацев все же не выдержал и, получив сигнал от соглядатаев, внедренных им в число новых рабочих, которых я набрал в мой форт, он таки решился напасть. Я знал об этом и оттягивать решение этой проблемы не собирался. Ведь уже завтра перемещусь в новый мир, а за время моего отсутствия волнения, связанные с гибелью старого и могущественного сотника, наверняка немного поулягутся. Да и убивать я его не собирался. Если честно, как минимум, мне это было уже невыгодно. Просто потому, что его благосостояние сейчас стремительно падает в бездну. А значит, огромный налог, который придется выплатить даже за потерянные объекты имущества, он с трудом сможет собрать, и за ближайшие десятилетия его статус будет падать все ниже и ниже, заставляя влачить жалкое существование. Также, видимо, это понимал и Ацев. Ведь я не стеснялся и уничтожал все, не только здания и штреки шахт, расстреливая их ледяными стрелами, вызывая масштабное обрушение, но и ликвидировал редких специалистов, некоторых из них перемещая на осколок. Так что старый сотник все же решился напасть на меня в открытую. Ну, или почти. Все же навык невидимости у него был, и он им не пренебрег воспользоваться. Впрочем, первое, чем я воспользовался, был именно артефакт последней воли. Ну, если не считать активации невидимости на моем экзокостюме «Крушитель Зертас». Вот только это ожидаемо ничего не дало, И два десятка попыток, которые я повторил за один удар сердца, переместившись в верхнюю полусферу над головой Ацева, так и не перенесли его на осколок. Причем и его магический барьер не только исчерпать таким образом не удалось, но и хоть чуть-чуть снизить количество энергии в нем не вышло. Все же даже у могучих артефактов есть свои уязвимости и недостатки, и защитный барьер старого сотника был одним из них. Так что следом пошла попытка прощупать возможности восприятия Ацева, запустив в него ледяные стрелы со всей возможной силой и скоростью. Но тем не менее оказалось, что защититься можно не только с помощью высокого восприятия, повышая его пусть и временно до очень высоких значений, но и замедляя течение времени непосредственно вокруг себя. Так что я оказался свидетелем, как десяток стрел, стремительно приблизившись к старому сотнику, очень осторожно прилетающему по территории моего форта на расстоянии 10 шагов, замедлились не меньше, чем в 10 раз. Впрочем, странную ауру, распространяющуюся на этом расстоянии, я прекрасно видел. Но и точно сказать до этого момента, в чем заключалось ее предназначение, все-таки не мог. Ацев, сориентировавшись на звуковой хлопок еще от первой выпущенной стрелы, начал быстро перемещаться. Но что удивительно, он стремился именно что сблизиться, а значит, эта аура являлась навыком как минимум Си-ранга, раз старый сотник так уповает на него. И поэтому, скорее всего, ни магические барьеры, ни аурные защитные пологи не помогут избежать эффектов замедления времени, в то время как сам Ацев будет двигаться все так же быстро. Вот только два одновременных залпа заклинаниями «Грозовой раскат» несколько остудили прыть этого наглеца, заставив принять их на свою защиту, ведь попытка уклониться не увенчалась успехом. Все же молния настигает свою жертву слишком быстро, несмотря даже на снижение ее скорости в 10 раз. И хоть Ацев и ударил в ответ россыпью ледяных осколков в моем направлении, но тот он и сам понимал, что это ничего не даст. Хотя мне и пришлось воспользоваться рывком сквозь багровый туман, пусть всего и переместившись на пару сотен шагов в пространстве. Причем я сразу же атаковал с нового направления, вкладывая как можно больше эманаций стихии света в каждое заклинание «Грозовой раскат». Если верить моим ощущениям, разница в потраченной энергии и количеством выжженной в защите Ацева была как минимум 1:2. Так что размен был пока в мою пользу и крайне выгоден. Да и его безуспешные атаки тоже просаживали резерв старого сотника. 5 раз мы обменивались залпами, и, как я и ожидал, россыпь ледяных осколков Ацев применял не просто так. Ведь уже через один удар сердца все это поле казалось всего лишь снежинок на центральной площади форта в один миг вспыхнуло и заблокировало пространство от любых перемещений. Впрочем, ограничение не коснулось самого Ацева, морду которого я хоть и не мог наблюдать из-за активированной невидимости. Вот только мне отчего-то виделось, как он кровожадно улыбается, ожидая скорую победу. Замерев прямо в воздухе, на высоте 2 десятка локтей, я начал падать так, словно мне подрезали крылья. Даже пусть Ацев не мог этого видеть, но при этом просчитать, где именно я должен жестко приземлиться, ему не составило труда, потому как покрывало ледяных осколков, которые под моими ногами задрожали в магическом плане, не оставляли мне ни малейших шансов скрыть свою позицию после падения с высоты. Ожидаемо, так думал не один лишь я, но и Ацев, который, как понимаю, применил сейчас даже не навык Ди-ранга, а ранговый аналог Си. Так что эффект блокировки какой-то жалкой минутой точно не будет ограничен. Поэтому желание Ацева насладиться победой было вполне понятно. Да и защитный барьер он опускать тоже не стал. Правда, невидимость все же отключил, так как пользы от него попросту не было, в отличие от меня. А вот поднимать забрало шлема Ацев не стал. Перестраховывается старый трусливый слизняк. «Ну что, отрыжка бездны!» Наслаждаясь победой, громко завопил Ацев. «Теперь-то ты скажешь, кем являешься на самом деле? Думаю, пытки в храме Антероса тебе понравятся». Вот только договорить он не успел, ведь я отключил невидимость и поднял забрало шлема, причем активировав защитный барьер. «Зачем же? Я и так с удовольствием расскажу, кто я на самом деле». Оскалив клыки и покрыв все тело потоками света, при этом отращивая из спины два белоснежных прозрачных крыла, исторгающих невероятное свечение, наслаждаясь ситуацией, произнес я. «Тхазар Приатов, Афет, ревнитель истоков истины! Теперь ты доволен, гоблин, когда мы представлены друг другу?» Вот если бы глаза могли вылезать из орбит и раскалывать тем самым забрало высокотехнологичного шлема, то это сейчас бы и произошло. Потому как Ацеф на одних инстинктах воспользовался навыком идентификации, когда между нами было чуть больше 30 шагов. И прочитал он, наверное, самое пугающее, что только можно было увидеть в своей жизни. «Тхазар Приатов, 44 уровень, ранг C+. Ведь что может быть еще хуже, чем древнее существо, которое свободно путешествует по мирам с одной ему известной целью? И сейчас Ацеф перешел дорогу падшему Приату». Тут, пока старый сотник всего на мгновение потерял концентрацию и его внимание снизилось, я активировал последний рывок отчаяния, ускоряя свое восприятие до предела. И уже находясь в рывке сквозь багровый туман, подготавливал заклинание малой пелены мрака. Да, энергии и силы души потратить пришлось изрядно. Порядка 150 единиц. Но это было необходимо. А вот дальше, стоило тьме моего заклинания коснуться защитного барьера старого сотника, как с невероятной скоростью наши резервы маны начали буквально коллапсировать. Вот только соотношение затрачиваемой энергии у нас было разное. Примерно 1:3. Так что, просадив мой запас маны почти на 30 тысяч единиц, Ацеф оказался пуст. Пусть, возможно, некоторый запас у него еще был в каком-то дополнительном источнике. Ожидаемо, что блокировка пространства в тот же миг перестала работать, как и снижающая скорость противников аура. Так что стрелу Тхала, наполненную 200 единицами тьмы, я всадил в тело ненавистного мне сотника со всей возможной силой, пробивая и защитные бронеплиты его экзокостюма, и его магический источник. Вот только даже этого было мало, и Ацеф сумел совершить рывок сквозь пространство, одновременно выпуская в мою сторону десяток ледяных копий, которые не просто взрываются, но предварительно замораживают пространство вокруг себя до такой степени, что металл начинает крошиться. К моему удовольствию, все эти трепыхания старого сотника были напрасны. Ведь три его последовательные рывка по 100 шагов каждый я преодолел всего за один. При этом часть возможностей Ацева из-за распространяющейся в его теле тьмы явно были ограничены. Да и сам факт, что с пробитым сердцем и практически распавшейся на гнилые ошметки грудной клеткой он оставался жив, были больше похожи на агонию, нежели на грамотный тактический маневр. Хотя огромную сопротивляемость его тела к стихиальному урону я отметил. Все-таки тот же вожак Нурглов от такого количества скверны развалился бы в пыль всего за пару мгновений. Впрочем, к сожалению, нанести финальный удар он мне не дал, потому как, переместившись ему за спину, рассек я уже мертвое тело, можно сказать, зря потратив 1000 единиц маны, вложив ее в огненную ауру. Ведь невероятно опытный сотник, первый по могуществу в 1000 тарака, воспользовался навыком перерождения до того момента, как я попытался осушить его системным мечом. И насколько можно было предположить, навык воскрешения или перерождения не так уж важно. У Ацева был определенно куда могущественнее, чем мой, и вполне возможно был завязан на использовании ОС. Как минимум потому, что вариант на Си-ранге предполагал именно такую возможность, когда твоя мощь и количество перерождений ограничивается только лишь твоим богатством. И судя по тому, что старый сотник не воспользовался навыком побега, а воскрес практически из ничего, всего в полуверсте от меня, прямо в небе, он явно рассчитывает в этой битве одержать верх. И, видимо, пару припрятанных сюрпризов у него еще есть в рукаве. И один тот факт, что абсолютно голое тело Ацева начало стремительно изменяться и обрастать псевдоплотью и защитными костяными пластинами, правда, немного похожими по цвету на металл, говорил о его воинственных намерениях. Да и явственно фонящий маной магический источник говорил о том, что и энергия после возрождения восстановилась и, скорее всего, в полном объеме. Лишь такая незадача, что физические накопители энергии так и остались в экипировке поверженного тела под моими ногами. Вот только переоценил свои возможности самый могущественный сотник в нашей тысяче. Потому как его скорость и, по всей видимости, сила возросли, но не настолько, чтобы даже рядом приблизиться к моим характеристикам сейчас. И это при том, что небольшой всплеск энергии в пространстве, позволивший ему еще немного прибавить скорости, я тоже почувствовал. Жаль, идентификация на нем не работала, и распознать точно его характеристики возможности не было. Это могло мне много дать в понимании дальнейшего развития. На что Ацев рассчитывал, я в принципе не понимал. Да, боевая форма впечатляла. Массивные дополнительные клешни. И также растущие спины, представляющие из себя подобие подвижных щитов отростки, которые могли защищать от атак с разных направлений одновременно. И дополнительные фонящие магии ядра, по всей видимости, выполняющие функцию отдельных изолированных защитных барьеров. Вот только глобально я не ощутил возросшей силы Ацева. Да, он стал могущественнее, но в течение той минуты, пока действует мой навык ускоренного восприятия, шансов у него победить нет. Доля мгновения на обдумывание новой тактики и рывок. При этом сотник не пытается увернуться, полностью полагаясь на свои защитные барьеры. И в чем-то он даже прав. Ведь три полноценных барьера вокруг тела ясно отдает эманациями стихии льда, а значит, продавить их с помощью малой пелены мрака не выйдет. Как минимум на это у меня уже не хватит энергии. Именно поэтому Ацев решается сойтись в ближнем бою. Пусть и в воздухе, но как бы ни был он самонадеян, но сейчас его скорость восприятия можно оценить максимум в 60 единиц против моих 82. Вот только это не имело никакого значения. Очевидно же, что аура, снижающая скорость противников, работала на мане. Моим первым же ударом, стоило мне переместиться за спину Ацева, я лишил его этого преимущества, потому как наконечник костяного копья Тхала с 200 единицами эманации тьмы сразу после перемещения отделяло от спины сотника всего 2 пальца, и никакое замедление не помогло компенсировать. Так или иначе, ничтожный промежуток времени, необходимый для нанесения удара. И стоило защитному барьеру соприкоснуться с тьмой, как один за другим начали разрушаться, а возможности ауры замедления снижаться все сильнее и сильнее. И за то время, как Ацев лишь развернулся в мою сторону, разница в скорости нашего восприятия стала очевидна. При этом наглый хоб-гоблин до сих пор не пытался сбежать, явно рассчитывая на что-то. Впрочем, как и я. И, возможно, тому причиной был какой-то редкий навык. За долю мгновения, пока я размышлял об этом вторым сознанием, копье Тхала пробило все защитные барьеры, опустошив вновь резерв маны Ацева, также пройдя насквозь странного вида живые щиты из псевдоплоти, заставив их рассыпаться от разрушительной энергии эманации тьмы. Но это не остановило копье, пробив тело сотника насквозь, потому как физической силы для этого у меня было более чем достаточно. Целых 90 единиц. Разумеется, все это было вполне очевидно для меня. Скорее всего, в защитных барьерах у старого хоб-гоблина было от силы 1020 маны, потому как внешние накопители остались на его первом и уже мертвом теле, и, видимо, очень уж Ацев хотел его забрать. Как раз от эманации холода в барьерах было от силы пары единиц. Ведь стихиальную энергию накапливать невероятно сложно, и вложенный мной огромный объем стихии тьмы был доступен очень немногим могущественным сущностям, дав мне в руки действительно невероятно опасное оружие. При этом даже всего за два взмаха я ощутил, что мастерство владения мечом у Ацева значительно выше моего. Вот только это могло быть важно исключительно в случае, когда наша скорость восприятия была хотя бы приблизительно равна. И вновь удивление, но не страх в глазах Ацева. «Ты не можешь быть Тхазаром Пятов!» С трудом выдавливая эти слова, уже казалось из мертвого тела, произнес Ацев с торчащим в сердце копьем и разрубленным телом на две почти равные вертикальные части от плеча до пояса. «Они презирают тьму во всех ее проявлениях!» И вновь осушить наглого сотника не удалось. Я лишь зря теряю драгоценную энергию, как будто не успевая на жалкую долю мгновения, и подозреваю, это не Ацев столь ловок, а какой-то из его навыков делает это автоматически, спасая наглеца от неминуемого осушения.